Глава сороковая. Я уставилась пустым взглядом в одну точку. Его предложение оказалось нереально заманчивым. И все же, будь у меня выбор, я никогда не приняла его. Но, очевидно, такой роскоши, как отказ, я не могла себе позволить. Отложив дальний ящик работу на Darkstor, я кивнула. «Спасибо», — повторила еще раз, испытывая дурацкое смущение. Но Зейд и бровью не повел. Я хотела сказать, что найду способ его отблагодарить, но эти слова даже в моей голове звучали пошло. «Не переживай, ты там будешь не одна, и ничего взамен мне не нужно, кроме правды. Но о ней мы поговорим позднее», — не отрывая взгляда от дороги, заверил мой спаситель. «Да, мне тоже хотелось бы услышать немного правды. Как ты оказался на свободе?» Мой взгляд вновь примагнитился к его запястью, украшенному... Что это? Патек Филипп? Ролекс? В любом случае, я едва не ослепла от подобной роскоши. Кто ты такой, черт возьми? Изменились обстоятельства, из-за которых я сидел. Зейд потер заднюю сторону шеи, и это было единственным, что выдавало неловкость, которую он, по всей видимости, испытывал. Еще внимательнее вцепилась в него взглядом. Как жена прокурора, я не понимала эту комбинацию слов. Осужденные просто так не покидают стены тюрьмы. Они либо отбывают наказание, либо выходят по УДО. «Окей», — недоверчиво кивнула, делая вид, что принимаю эту вариацию ответа. «Что же изменилось?» Зейд на мгновение оторвался от дороги, переводя насыщенный взгляд на меня, и я погрязла в его шоколадных глазах, как муха в сиропе. «Ты очень любопытна для того, кто сам не спешит делиться сокровенным», — произнес с ухмылкой. Мои щеки заолели. Я кивнула, признавая его правоту, но мое любопытство не погасло. Я лишь поместила его в огнеупорное пространство, отложив на потом. «О чем Матвей хотел поговорить с тобой?» — не удержалась от вопроса. Ямадаев поморщился, будто от звучания имени моего мужа у него начиналось несварение. «Предложил мне сделку», — ответил, на секунду чуть сильнее сжав руль. Однако мне показалось, что от этого действия кожа под его пальцами пойдет по швам. «Какую?» Впрочем, у меня имелись некоторые догадки. «Он готов был отдать мне тебя, в обмен на кое-что, чем я владею». Ответ прозвучал оглушающе спокойно. Я ощутила неприятный укол в сердце. Какая мерзость быть предметом торга! Мне не хотелось знать, к чему в итоге они пришли в результате переговоров. Я понимала, что наличие у криминального авторитета компромата на моего мужа — залог его личной безопасности. Никто на месте Ямадаева не стал бы участвовать в подобной невыгодной сделке. «Понятно», — кивнула, сжимая вспотевшими от напряжения ладонями рукава кофты. Пару раз я ощутила, как Зейд кидает в мою сторону тревожные взгляды, вероятно, пытаясь разгадать причину, по которой я прекратила допрос. Чем дальше мы удалялись от особняка, тем больше я расслаблялась. Хотя мне все равно мерещилось, что вот-вот нас остановит патруль ДПС, и из патрульной машины, как черт из табакерки, выпрыгнет мой муж. Но чутье подсказывало, что даже если сейчас под колеса танка Зейда кинут шипованную ленту, он не остановится. Терзаемая страхами, я каким-то образом умудрилась свернуться в кресле и уснуть, пропустив всю дорогу. Лишь тогда, когда я ощутила, как машина заглохла, моя тревожность подняла ушки, вставая в боевую стойку. Я сонно огляделась, пытаясь сообразить, где нахожусь и как тут оказалось, но обнаружила себя внутри придомового гаража. «Пойдем, Соня!» Зейд отворил дверь с моей стороны и сгреб меня в охапку. Оказавшись в его объятиях, я зацепилась руками за его шею, уткнувшись носом в его рубашку. Меня тут же окутал запах его кожи, теплый, терпкий, соблазнительный. Я зачем-то вспомнила, что полночи мотылялась по лесу, то дрожа от холода, то обливаясь потом от страха. От этих мыслей налет сна слетел окончательно. Представляю, как от меня разило потом. «Пусти!» — пискнула, когда мы оказались в жилой зоне. Зейд нехотя опустил меня, продолжая, придерживая за локоть, вести вперед. Мой взгляд зацепился за современный интерьер. В этом доме все было сделано со вкусом, но без излишнего пафоса. Никаких золотых канделябров и статуй львов. «Чей это дом?» «Моих родителей». Я споткнулась на ровном месте. «Что?» Мой голос звучал тонко и визгливо. Не уверена, что готова к знакомству с родителями уголовника, которого я лечила в колонии строгого режима. Заметив мой сокрушенный и одновременно испуганный взгляд, Зейд усмехнулся. «Не переживай, они не кусаются. И сейчас находятся в отъезде. У тебя будет время морально подготовиться к чаепитию с моей матушкой». Все это было произнесено с такой усмешкой, будто он издевался надо мной. «О, боже, нет! Я лучше вернусь к Матвею». «Что ты... Как ты собираешься объяснить родителям мое присутствие в этом доме?» Я вцепилась в его рубашку, когда он остановился в коридоре. «Придется говорить правду, и ничего, кроме правды». Зейд наклонился ко мне чуть ниже, едва не касаясь своим носом моего. Его ответ не дал мне ровным счетом никакой информации. «Зейд!» — застонала я, посылая ему умоляющий взгляд. «Прошу тебя, увези меня отсюда! Я еще не пережила моральную травму от знакомства с родителями Матвея! И что ты скажешь своим, что нашел меня как котенка, брошенную у мусорного бака? Тебе родители разрешают приводить бездомных животных домой?» Не знаю, зачем я обрушила на него этот бессвязный монолог, выданный моим воспаленным и уставшим сознанием, но в ответ получила лишь смех, напоминающий раскат грома в летнюю непогоду. «Ты слишком много думаешь, Коваль!» Он провел большим пальцем по моей горящей щеке, а затем отворил дверь за моей спиной, толкая меня вперед. «Это твоя комната. Я принесу тебе что-то для сна и своих вещей. Устраивайся». Зейд вышел, оставив меня одну, рассматривать обстановку. Спальня оказалась примилой. Я бы даже сказала, чудесной. Светлые стены, высокая и широкая кровать, вид из окна на заснеженный сад, отдельная ванная комната и туалет, которым я тут же воспользовалась, потому что мой мочевой пузырь дал о себе знать. Едва я увидела душ, мне тут же захотелось содрать с себя чужую одежду. Она неприятно липла к коже, вызывая раздражение. Я стянула ее с себя, оставив валяться на полу. Только трусики и лифчик бросила в раковину, чтобы постирать. Горячая вода согрела мои мышцы и взбодрила до такой степени, что сон как рукой сняло. Постирав свои вещи первостепенной важности, сменив полотенце на халат, я выглянула из ванной, заметив Зейда, устроившегося на кровати. Он лежал звездой, уставившись в потолок, а, заметив меня, принял сидячее положение, после чего бросил мне что-то в руки. «Оденься и пойдем есть, я голоден». Вернувшись в ванную, я надела на себя его безразмерную пижаму, благо штаны были на завязках и не спадали. Только вот вырез рубашки оказался излишне провокационным. Но с этим можно жить. В конце концов, в красном платье моего тела было видно гораздо больше. Когда я вышла в этом наряде, взгляд Зейда просканировал мое тело с головы до пят. Время от времени возвращаясь к некоторым стратегически важным точкам. Влажным кудрявым волосам, откинутым на одно плечо, глубокому вырезу на груди и скрытым штанинами стопам. Румянец на его щеках дал мне знать, что мой вид не оставил его равнодушным. С учетом просветлевшего сознания я смогла с большим вниманием изучить обстановку дома и восхититься вкусом дизайнера. Каждая деталь была продуманной и функциональной. Очутившись на кухне, я и вовсе не сдержала изумленного вздоха, будто оказалась в модном журнале с интерьерами знаменитостей. «Вау, здесь очень красиво!» — все же выдохнула. Зейд лишь хмыкнул, принявшись изучать содержимое холодильника, пока я, устроившись на стуле, поджала под себя ноги, как кошка. Матвей всегда считал меня плохой хозяйкой. Я готовила еду буквально из-под палки. Моя врачебная деятельность интересовала меня куда больше рецептов супов. «Ты хочешь что-то горячее или сэндвич с бужениной сойдет?» «Сэндвич сойдет», — ответил за меня незнакомый голос. Я уставилась на невообразимо прекрасного молодого человека, стоявшего в проходе и с любопытством нас разглядывающего.